сердце Анны невольно замерло, и она принялась искать глазами единственного человека, которого хотела бы обнаружить в свете короля, Филиппа Майсгрейва. О, если бы она смогла увидеться с ним, тогда развеялись бы все ее страхи. Филипп сделал бы все возможное, чтобы отправить ее к отцу. Сердце принцессы забилось с неистовой силой. Она переводила взгляд с одного лица на другое. Все тщетно. Душа ее переполнялась обидой и горечью. Нет, Майсгрейва не было в окружении короля. Но зато она увидела множество нарядных дам и вельмож из тех, кого Анна никак не ожидала увидеть в свете. Ее дядя, епископ Джордж Невиль, сидел подле Джона Мортона. Лицо владыки Йоркского походило на застывшую в улыбке маску. Он сутулился, чего прежде Анна никогда за ним не замечала. Его украшенная алмазами митра блистала, но в том, как он сидел, было нечто жалкое. Казалось, будь его воля, он бы не принял участие в этом торжестве. На скамеечке у ног королевы Анна, мгновенно задохнувшись от ярости, увидела счастливую Бланш Уэд. Фрейлина, облаченная в роскошное пурпурное платье, все время поворачивалась к своей повелительнице. Та что-то небрежно говорила ей, и обе смеялись. И в эту минуту Анна узнала в стоявшей позади королевского кресла нарядной даме свою сестру. Гордая и великолепная герцогиня Кларенс, едва оправившись от родов, поспешила склониться перед женщиной, о которой ранее отзывалась лишь с презрением и отвращением, в то время как Анна была обречена томиться в подземелье Тауэра. Изабелла и пальцем не пошевелила, чтобы хоть немного облегчить ее участь. Анна почувствовала, что слезы подступают к горлу. Среди придворных она обнаруживала все больше знакомых лиц, своих пажей, фрейлин, конюшек. Даже столь преданная Ланкастерам Грейс Блаун, статсдама двора принцессы Уэльской, теперь стояла на барке в свите королевы и выглядела совершенно довольной. «Черт бы их всех сожрал с потрохами!» — процедила Анна сквозь зубы. «Жалкие изменники!» Толпа вокруг шумела, осыпая королевский выезд благословениями и пожеланиями счастья. Принцесса же Уэльская едва сдерживалась, чтобы не завизжать и не вцепиться в шевелюру ближайшего крикуна. «Предатели! Вокруг ни одной честной души!» — твердила она. «Все они отвернулись от меня, стоило только Йорку моргнуть!» Внезапно кто-то грубо толкнул ее в спину. Готовая взорваться, Анна резко обернулась, занесла руку и замерла. Толпа невольно подалась назад, и на образовавшемся пятачке вертелся и прыгал, словно ошалевший щенок, огромный пятнистый дог. «Соломон!» Пес прыгнул и с лету облизал лицо принцессы. «Уберите пса! Кто выпустил эту тварь на улицу в такой день?» Выкрикнул рядом какой-то коротышка. Но Анна не обратила на него внимания. Опустившись на колени, она ласкала и гладила приятеля, а Соломон слизывал струящиеся по ее щекам слезы. «Соломон, ты нашел меня! Один ты меня не предал!» порыве восторга, пес едва не сбил ее с ног.